Видно было, как блестит штык, торчавший над черным силуэтом солдата, четко выделявшийся на светлом фоне неба. Но Этьена заинтересовал не часовой, а другой силуэт, прятавшийся за будкой, где, бывало, в непогоду укрывался по ночам старик бессмертный. В этой движущейся тени, в этом подползавшем зверьке, подстерегавшем добычу, он сразу узнал Жан-Лена. Конечно, это было его узкое, как у хорька, длинное, гибкое, словно бескостное тело. Часовой не мог его заметить, а этот юный негодяй, несомненно, задумал сыграть с ним какую-то злую шутку. Ведь он ненавидел солдат и все спрашивал, когда же, наконец, шахты избавятся от этих убийц, которым дают ружья и посылают уничтожать людей. Этьен хотел было окликнуть его, чтобы Жан-Лен не выкинул какую-нибудь безобразную глупость. Луна скрылась за облаком. Этьен видел перед этим, что мальчишка весь подобрался, приготовился к прыжку. Но вот снова показалась луна. Жан-Лен застыл все в той же позе. Часовой, шагая на посту, всякий раз доходил до будки, круто поворачивался и шел в другую сторону. И вдруг, когда облака затянули луну, Жан-Лен огромным прыжком, как дикая кошка, вскочил на плечи солдата, уцепился за него и воткнул ему в горло большой нож. Воротник, подбитый конским волосом, не поддавался. Жан-Лену пришлось нажать на рукоятку обеими руками и повиснуть на ней всем телом. Ему частенько случалось резать кур, которых он ловил на задворках ферм. Все произошло мгновенно. В ночи раздался только короткий стон, да словно железный лом, упав на землю, звякнуло ружье, а в небе опять засияла луна. Этьен, остолбенев, застыл на месте, широко раскрыв глаза. Окрик замер у него в горле. На гребне Террикона не было никого. Ни одной тени не вырисовывалось на фоне бешено бегущих облаков. Этьен взбежал по скату и увидел, что Жан-Лен стоит на четвереньках возле трупа, который лежал навзничь, раскинув руки. В прозрачном лунном свете на снегу четко выделялись красные штаны и серая шинель убитого. Не вытекало ни одной капли крови. Нож, воткнутый по самую рукоятку, еще торчал в горле. Этьен в безотчетном порыве негодования ударом кулака свалил убийцу на землю возле трупа. «Зачем ты это сделал?» — растерянно бормотал он. Жан-Лен приподнялся и пополз на руках, изгибая покошачьи свою тощую спину. Злодейство потрясло его. От бурного волнения огнем горели зеленые глаза, пылали большие оттопыренные уши, тряслась выступающая нижняя челюсть, дергалось все лицо. «Ах ты, гадина! Зачем ты это сделал?» «Не знаю. Захотелось». Он уперся на это, ничего иного не мог сказать. 3 дня его преследовало это желание, мучительное желание убить. Он все думал об этом, так что в голове поднималась боль вот тут за ушами. А чего с ними стесняться, с этими паршивыми солдатами? Зачем они пришли сюда, не дают житья углекопам? Из неистовых речей, звучавших на сходке в лесу, из призывов к разрушению и смертоубийству, ему запомнилось 5-6 слов. И он повторял их, как мальчишка, играющий в революцию. А больше он ничего не знал. Никто его не натравливал. Желание убить пришло само собой, как приходило ему желание наворовать луку в крестьянском поле. Этьена привели в ужас тайные зачатки преступности, давшие ростки в детской душе. Он отогнал Жан-Лена пинком, как бессмысленного зверя. Боясь, что предсмертный крик часового могли услышать на сторожевом посту, он всякий раз, как из-за облаков показывалась луна, смотрел в сторону Варейской шахты. Но там ничто не шевелилось. И Этьен наклонился, пощупал постепенно холодевшие руки солдата, послушал сердце, не бившееся под шинелью. Клинок ножа не был виден, зато на костяной рукоятке можно было различить простой галантный девиз «Любовь», начертанный черными буквами.